Я думаю, что если вы с ОА можете понести немощь матери А, то ради Бога было бы хорошо взять ее и послужить ей. Ведь доброго у нас ни у кого нет, молитв тоже нет в духе, истине. Поэтому неплохо бы было хоть немного сделать ради Христа. Блаженный милостивый, суд без милости, не сотворшим милости. Эл потому против, что боится за вас. Не справитесь с уходом за матерью А, и отослать ее будет неловко и трудно. Она считает, что вы напрасно отрываете ее от места, где она неплохо устроена. Так ли это, я не знаю. Эл, я напишу, чтобы она не препятствовала брать мать А, если вы считаете, что можете прожить вместе. А по-моему, Господь благословит ваше доброе дело. Будьте мирны, ибо в мире только место Божие. А в расстройстве, в каком бы то ни было, нет места Богу. Всем вам Божие благословение и помощь Божия во благое. Да поможет вам Господь побеждать лукавого и свое самолюбие и гордость. Ника. Письмо 282. Мир и спасение тебе, мать П. Пишу на ходу. Посылку с грибами получил. Спаси Господи. Хорошо, что ты догадалась послать грибы. Передай благодарность матери А. О пропитании не беспокойтесь. Господь не оставит. Всем передай от меня поклон и благословение Божие. Передайте отцу М и матушке А, что я искренне с болезнованием сочувствую им. Да поможет им Господь без ропота понести до конца свой крест. Ты тоже не унывай. Будьте здоровы. Господь да хранит вас всех. Как здоровье у Л, М, К, Никон. Письмо 283. Благодарю тебя, мать П, за грибы. Очень угодила. Их у нас в этом году не было. Даже подосиновиков и подберезовиков не было. Пусть никто не обижается, что я не пишу. Считаю бесполезным повторять одно и то же. Пусть читают старые письма и хоть что-либо исполняют. А то одно празднословие. Евангелие одно и то же, и 2000 лет миллиарды людей читают и спасаются. А для нашего любопытства и тщеславия надо всегда что-либо новенькое. У меня уже и здоровье не позволяет писать, и тем более приехать. М. я писал то, что было нужно и спасительно, а она не приняла мои слова, а оправдывалась всячески, вместо того, чтобы сказать искренно: «Простите за все». Никогда и нигде не принимали самооправданий, хотя бы человек был и прав. Самоосуждение спасало, а самооправдание губило людей, если не каялись хоть потом. Будьте здоровы. Да хранит вас Господь и благословит. Я не знаю, кто такой отец Д. Никон. Письмо 284. Дорогая мать П, мир тебе и спасение. Просишь написать тебе. Утопающий хватается за соломинку, так и ты в своем душевном неустройстве ищешь поддержки в ближних своих. Мой жизненный опыт привел к тому взгляду, что никто нам не может помочь. Ни сам себе, ни другие люди, а только Господь. Твое душевное состояние не только не улучшается, а делается временами невыносимым. И потому, что у тебя мало надежды на Бога. Ты смотришь на свои грехи и справедливо считаешь, что за них, по справедливости, должна бы пострадать в будущей жизни, и даже здесь пред смертью, и по смерти на мытарствах, и далее. Если так смотреть, то можно прийти в полное отчаяние. Разве можно так смотреть христианину? Если бы человек спасался своей праведностью, то зачем было приходить к Господу Иисусу Христу и страдать? Никто не вошел в Царствие Божие своими только заслугами. Человек должен понять. Первое – свою ветхость, испорченность, падение, всякую неправду, полное искажение всей души своей и прочее. Второе – убедиться на своем горьком опыте, что сам он своими силами не может исправить себя, хотя и должен постоянно бороться со своей испорченностью и оплакивать это состояние. Третье. Должен обращаться ко Господу, как мытарь. «Боже, милостив буди мне грешному. Я погибаю. тону в море беззаконий моих. Спаси меня, Господи Иисусе Христе, как спасал всех, кто к Тебе обращался, разбойников, мытарей, блудниц и тому подобных. Бог есть любовь. По любви к падшему роду человеческому Господь не остановился совершить величайшую жертву. Бог Отец послал Сына Своего на крестные муки. Бог Сын несет послушание до смерти крестной. Бог Дух Святой не гнушается входить в грешную душу человека и очищать, и спасать ее. Что еще больше может совершить Господь для нашего спасения? «Мною клянусь, — глаголит Господь, — не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, да всяк, веруя в Него, не погибнет, но и мать живот вечный». Значит, спасение обеспечено каждому, кто верует во Христа и просит Его спасти от греха и вечной муки. За покаяние во грехах Господь обещает прощение и милости. И если просим, то обязательно получим просимое, ибо это слова самого Господа. Словом Божиим создан весь мир. Словом Его мир сохраняет порядок, а не превращается в хаос. Этим же словом обещается прощение грехов и вечная жизнь за веру и покаяние. Подтверждается это воплощением Сына Божия, Слово Евангелия, и крестными страданиями Его. Ты веруешь во все это. Как же ты отчаиваешься в своем спасении? Как ты можешь допустить, что Господь пошлет тебе страдания, здесь ли или после смерти, сверх сил? Нет и нет. Твое настроение, болезнь, уныние, тоска и прочее от дьявола. Не подавай ему руки, отгоняй все эти помыслы призыванием имени Господа Иисуса Христа и молитвой мытаря. Благодари Господа за все, за любовь Его к роду человеческому, за Его долготерпение грехов твоих, за милосердие к тебе и ко всем, за твою болезнь, за все благодари, предавай себя Его воле и Его милосердию, и получишь облегчение. Ты страдаешь за маловерие свое, ты обращаешь все внимание на себя, на свои грехи, и мало помнишь о любви Божией. Делай наоборот. Помни прежде и всегда о милосердии Божием, о крестных страданиях ради нашего спасения, а потом о грехах своих. Пусть грехи твои будут поводом, побуждением к мытаревой молитве, к углублению в молитве, а не поводом к отчаянию. Имей мудрость. Не поддавайся лукавству врагов. Презирай их, не беседуй с ними. И помни спасающего нас Господа. Господь да вразумит тебя здесь и в будущей жизни. Я написал кратко. Сама восполни в духе написанного. Всем привет и Божие благословение. Ника. Письмо 285. Мир душе твоей, мать П. Почти все мы находимся в положении человека, видящего на картине роскошный пир, стол уставлен яствами, но мы остаемся голодными. Чужой хлеб не может нас напитать. Так мы читаем Слово Божие и слова святых отцов. Так в большинстве и молимся. То есть языком произносим слова чужих молитв. А душа голодная, тощая, готова умереть без пищи. Когда придет время испытания дела нашего, оказывается, что и нет у нас ничего. Талант наш не принес никакого прибытка. Даже хуже того, мы и взятого таланта не можем вернуть, хотя бы и без прироста, а как блудный сын, расточаем его в грехах и суете житейской, даже еще других получаем. Бедные мы люди. Что нам остается делать? Послушаться Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам: молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом, забудь все свои добрые дела. Своих добрых дел у нас нет, а если что и есть,

Поздравь от меня с праздником всех сестер, которых я знаю. Ника. Письмо 287. Мать П., мир тебе. Ты не в первый раз мне пишешь о страхе смерти. Если ты будешь внимательно смотреть на какой-либо предмет, то будешь ясно его видеть, а окружающие предметы мало будут заметны. Так и о страхе смерти. Когда ты на смерть смотришь глазами ветхого человека и обращаешь внимание только на предсмертные страдания, то они вырастают у тебя чрезмерно и пугают. К тому примешивается еще действие бесов. Если оставаться в таком состоянии, то можно вполне расстроиться. Нужно смотреть на смерть по Слову Божию. «Хочу разрешитеся и со Христом быти». Так смотрел апостол Павел и все святые. Земная жизнь – ссылка для исправления. Как радостно освободиться из тюрьмы или из лагеря. Так же, лучше сказать, неизмеримо радостнее выйти из мрачной земной жизни. Ты скажешь, хорошо, если попадешь в Царствие Божие, а если в ад? А что препятствует нам войти в Царствие Божие? Сказано, исполни заповеди, тогда спасешься. А то как мы немощны, испорчены, подвластны или доступны бесам, то Господь дал нам покаяние и другие таинства. Если искренне покаемся, то Господь прощает нас, то есть очищает нашу душу от греховных язв и обещает кающемуся Царствие Божие. 70 раз на день покаешься, и столько же раз получишь прощение. Если же ты не веришь Слову Божию, тогда, конечно, будешь страшиться, подпадешь власти бесов, а они замучают тебя. Ты, очевидно, как фарисей, хочешь опереться на дела свои, хотя и бессознательно, может быть. А ты будь как мытарь, то есть все спасение возлагай на милосердие Божие, а не на свои исправления, и тогда выйдешь из этой жизни, как мытарь из храма, оправданным, то есть войдешь в Царствие Божие. Вот на эту сторону обращай свое внимание. Помни, что Господь создал людей не для муки, а для божественной радости. Все небо радуется о каждом грешнике кающемся и через это спасающемся. Смерть есть рождение, а рождение редко бывает совсем без скорби. Но эта скорбь превращается в радость, ибо родился человек для Царствия Божия. Укоряй себя в каждом грехе, в каждой дурной мысли, в маловерии, сомнении, в бестолковом страхе смерти. Укоряй и кайся тут же, и будешь так приобретать спокойствие и мир душевный, преданность в волю Божию. И вся Церковь молится за нас. Христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище Христове просим. И ты присоедини свой голос к голосу Церкви. Господь да вразумит тебя и успокоит. 4 мая 1961 года. Мать, не осуждай никого, иначе не освободишься от страха. Да и грехи Господь не простит тебе, если сама не прощаешь ближним, а осуждаешь их. Вынь свое бревно, тогда научишься внимать сучок. Письмо 288. Мир тебе, мать П., и спасение. Поздравляю тебя и мать А. с великим праздником Рождества Христова и с Новым годом. Ты благодаришь за уголок и кусок земли. Благодари Господа, устрояющего жизнь каждого человека. Хорошо, что ты подремонтировала свой угол. Сильно не переутомляйся. Если будут нужны деньги на ремонт, например, купить бревен, кирпича, цемента, рабочим и прочее, то я тебе вышлю немедленно, как только ты меня известишь. Не давай совсем развалиться. Надо вовремя исправлять, иначе хуже будет потом, если упустишь время, да и жить холоднее. Сама не убивайся, а найми. Ты хорошо знаешь, что предсказано древними отцами о нашем времени. Сказано, будут спасаться верою, терпением скорбей и болезней и покаянием. Дел у нас нет. Во всем и во всякое время нарушаем заповеди Христовы. Поэтому остается нам каяться, терпеть и верить, что Господь Иисус Христос, пришедший взыскать и спасти погибшего, спасет и нас, умоляющих Его о прощении и спасении. В это надо твердо верить. Надеющийся на свои дела строит свой дом на песке. Спасение человеков есть дело милости Божией, дар Божий падшему человечеству, уверовавшему во Христа, сознавшему свою гибель и взывающему мытаревым глазом: «Боже, милостив буди мне грешным». О делах человеческих Господь Иисус Христос сказал: «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби не ключими есмы, яко еже должни бехом сотворите, сотворихом». Это значит, что мы, будучи рабами и творением Божиим, обязаны исполнить всю волю Божию, то есть все заповеди. А войдет ли в Царствие Божие даже и все исполнивший? Дело милости Божией. Не дела, а смирение склоняют Господа на милость. Бояться смерти нужно, как и готовиться к ней. Но отчаиваться, унывать – это дело вражие. Господь всем велел во всякое время быть готовым к смерти. Поэтому сны, которые возбуждают уныние и отчаяние, от врага. Сны от Бога умиляют сердце, смиряют, укрепляют надежду на Спасителя, пришедшего на землю и понесшего крест ради спасения погибающих, а не праведников, считающих себя ложно достойными Царствия Божия. Это гордецы, мнимые праведники, все святые считали себя великими грешниками. Все это ты сама хорошо знаешь, я только напоминаю несколько. Помысл все раздать или не трудиться для пропитания – вражий. По силе трудись, но надежду возлагай на Господа, питающего всю вселенную. Кто идет ко Христу с верою, по сильным исполнением заповедей и покаянием, тот будет со Христом и по смерти. Грядущего ко мне не изжену вон. Вот извещение для всех. Нет основания отчаиваться христианину. Специальное же извещение посылается по особому усмотрению Божию. Но рассчитывать на это не надо. Будь мирна и спокойна. Привет матери А, Л и всем знакомым. Привет КБ. Как она живет, как С. Здоровы ли они? Мой сердечный привет им и благословение Божие им и всем вам. Никон. Письмо 289. Мать П. Мир тебе и спасение. Привет и благословение Божие матери А. Спасибо тебе и ей за гостинцы. О духовном мне не хочется тебе писать. И ты, и я читаем одни и те же книги. Я читаю и не делаю. Ты делаешь ли, не знаю. О твоей сестре я и ей, и тебе говорил. Она сочеталась с браком, должна быть хозяйкой в доме и женой. Пусть подвизается в душевном подвиге. Телесное упражнение, сказано, в мале полезно, а душевное на все полезно. Ни ты, ни она не исполняете, когда говорю. Зачем много раз спрашивать об одном и том же? Будь здоровы. Господь да благословит всех вас. Никон. 29 января 1958 года. Перекрести от меня мать А. Господь да благословит ее и примет в неизреченное блаженство и в славу свою. Аминь. Прошу ее святых молитв. Недостойный игумен Никон. Письмо 290. Дорогая о Христе, дочь моя А, мир тебе и спасение. Я получил 3 твоих письма. Благодарю тебя, что ты не обиделась на мое молчание. Прошу тебя, и впредь не обижайся, но терпи и на все говори, как говорили отцы в древности. Если бы угодно было Господу, то Он написал бы или сделал то и то. Тогда будешь всегда спокойна. К тому, что я говорил тебе при свидании, считаю нужным прибавить следующее. Первое. Старайся всячески не давать воли своим чувствам, зрению, слуху, осязанию, тогда облегчишь себе борьбу с помыслами и избавишь себя от многих тяжких искушений и даже падений. За всякую допущенную вольность в чувствах кайся пред Богом, как в большом грехе, ибо это есть действительно начало греха, может быть и тяжкого. Второе. Не позволяй ни с кем вольности в обращении. Веди себя с каждым человеком так, как будто ты первый раз с ним видишься. Правильное, скромное поведение с людьми и владение своими внешними чувствами чрезвычайно облегчают внутреннюю борьбу, которая в наше время очень трудна, и без смирения, и без помощи Божией, и великой осторожности победа недостижима. Внутреннее же делание до самой смерти состоит в том, чтобы всегда и во всем поступать по воле Божией, то есть по евангельским заповедям, в которых воля Божия выражена, при непрестанном призывании имени Господа Иисуса Христа на помощь. А так как мы постоянно нарушаем заповеди, если не грубо, то тонко, то и должны всегда каяться пред Богом и сохранять сердце сокрушенное и смиренное. Без этого все наше делание, как бы ни было оно высоко по внешности, не только бесполезно, но и вредно, так как приводит к высокоумию и гордости, и губит душу, ибо «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», — говорит Слово Божие. Вот в общих чертах суть делания духовного. А когда будешь искренне ради Бога трудиться, то возникнут многие вопросы и недоумения. Тогда пиши мне о них, и я, Богу содействующую, постараюсь тебе дать ответ согласно Святому Писанию и творениям святых отцов. Если в моих словах усомнишься, то не переживай одна, а пиши мне сразу о своих сомнениях. Будь откровеннее в своей духовной жизни со мной, ничего не тая. А если не будет доверия, то и это выскажи. Не бойся, я не обижусь. Ведь я не навязываюсь к тебе учителем. Ты сама приходишь ко мне и вполне свободна в отношении ко мне. Можешь поддерживать духовные отношения, если будешь получать пользу, а можешь отойти, если пользы не станешь получать. Но и в этом надо быть осторожной. Враг, видя пользу, будет всячески стараться оторвать. Если по делам приеду в Смоленск, то обязательно увижусь с тобой и поговорим. Поблагодари отца Ф. за его письмо и попроси его молиться о мне грешном. Земно кланяюсь ему и прошу не оставить меня без молитв и советов, ибо я совсем одинок, и нет у меня никого, с кем бы я мог посоветоваться или попросить духовной помощи. Вижу себя кругом в неустройстве и непрерывном нарушении всех заповедей. Надо бы плакать непрестанно, а слез нет. Надо идти впереди овец, а сил нет. Прошу его святых молитв и содействия. Помолись и ты о мне, родная. Прости и понеси мои немощи, а я постараюсь нести твои. Господь да благословит тебя и вразумит на все доброе. Привет и благословение твоим сестрам. Твой отец Никон.